Он постоял в нерешительности, водя фонарем по сторонам. Кранц перехватил ружье, крепко сжал его одной рукой за цевье, протянул вперед, стволом раздвинул сено перед собой и отступил назад. Защищая правой рукой глаза от электрического света, перед ним лежал человек без шапки, в рваной шинели и огромных башмаках на деревянной подошве. Человек приподнялся на локте правой руки и тяжелым взглядом в упор смотрел на старого Кранца. Левая рука безжизненно висела вдоль тела. Рядом лежали кусок ветчины и два сухаря из тайника. Они молча смотрели друг на друга. Старик отвел фонарь немного в сторону. Человек не шелохнулся и не отводил взгляда от светлевшего в темноте лица старика. Пауза явно затягивалась, и Кранц наконец сказал: «Кушай, кушай, пожалуйста». Потом прислонил ружье к косяку двери и присел на корточки рядом с человеком. «Не бойся, я не наци», — сказал Кранц. И ему вдруг показалось, что перед ним лежит его старший сын, пропавший под Сталинградом. Кранц встряхнул головой. «Русский?» — спросил он. Человек кивнул головой. «Давно здесь лежать?» Кранц говорил на ломаном русском языке. 3 недели, — сказал человек по-немецки. «Рука?» — Кранц осторожно дотронулся до левой руки человека. «Уже лучше». «Донесешь на меня?» Старик отрицательно качнул головой. Он решил это сразу, едва человек назвал себя русским. Кранцу трудно было объяснить, почему он так поступил. Все-таки лежащий перед ним человек считался его врагом. Может быть, именно он убил его сына на далекой Волге. А может быть, сын Кранца находится в плену и жует сейчас кусок хлеба, поданный ему русским крестьянином. И все-таки очень опасно скрывать русского военнопленного. Но его ведь, этого парня, обязательно расстреляют, если Кранц сообщит о нем наглецу Целленлейтеру. Старик до сих пор помнит выстрелы в Баронском лесу. А что, если он из тех? А сейчас русские у ворот Пруссии. Наверное, правильно сделает Кранц, выручив их соотечественника и передав его им целым и невредимым. А если его самого выдадут гестапо? Конечно, это весьма произвольный анализ размышлений старого Кранца. Трудно развернуть весь клубок мыслей, мелькавших у него в голове. Но старик уже утвердился в своем решении выручить этого русского. И, пододвинув сухарь с ветчиной к его руке, спросил: «Как твое имя?» «Август», — ответил русский. «Август». Глава вторая. Когда раздались первые выстрелы, Август Гайлитис, стоявший во втором ряду военнопленных, почувствовал тупой удар в голову. Он покачнулся и рухнул в яму, вырытую только что собственными руками. В этот момент вторая пуля эсэсовского автомата пронизала мякоть руки, но оглушенный капитан Гайлитис боли уже не чувствовал. Еще после первых бункеров, устроенных в самых укромных уголках Восточной Пруссии командой из русских военнопленных, Гайлитис предвидел подобный исход операции. Гитлеровцы не оставляют свидетелей. Двойственность положения мучила Августа Гайлитиса. В команду, отобранную в концлагерях Кёнигсберга, он попал совершенно случайно. Налетел на прибывшего за людьми штурмфюрера и чем-то привлек его внимание. Начальник не хотел расставаться с искусным мастером, прекрасным механиком. но спорить с помощником самого оберштурмбанфюрера Хорста, требовавшим именно этого русского, начальник не решился. Август Гайлитис находился в лагере со специальным заданием организовать подполье, направлять соответственно его работу, обеспечивать связь с советскими разведчиками, действующими на территории Восточной Пруссии и прилегающих районов Латвии, Белоруссии и Польши. Основная его деятельность должна была развернуться в тот период, когда войска Красной Армии перейдут границу и начнут операции по ликвидации восточно-прусской группировки вермахта. И вот чудовищная случайность. Первой была мысль о побеге, но ее быстро пришлось оставить. Охрана не спускала глаз с военнопленных. Впрочем, очень скоро Гайлитис отказался от первоначального плана и по другой причине. Стало ясно, для какой цели готовят гитлеровцы лесные бункера. И Гайлитис решил выждать, чтобы иметь возможность получить, как говорится, из первых рук важнейшую информацию о расположении тайников, а уж потом бежать. К этому он стал готовиться сразу, постепенно склоняя к побегу товарищей по команде. К сожалению, кроме него, здесь не было никого из членов лагерной подпольной организации. Он рисковал налететь на провокатора, да и времени было в обрез. Капитан Гайлитис просчитался именно во времени. Его группу решили ликвидировать раньше, чем он предполагал, а к побегу все было готово. Ватное одеяло укрывало с головой. Растаявший снег насквозь пропитал его, и одеяло тяжело придавило все тело. Он подумал, что надо вставать на службу, совсем не удивляясь тому, что спит под снегом. Хотел отбросить промокшее одеяло рукой, и боль заставила его очнуться. Еще не придя в сознание, он снова пытался сбросить несуществующее одеяло, но только не сумел этого сделать. И он понял, погребен заживо. Осознание этой страшной мысли вернуло ему силы и помогло в сильном рывке сбросить с себя труп какого-то бедолаги и тонкий слой земли пополам со снегом, который наспех набросали на тела расстрелянных эсэсовские солдаты штурмфюрера Гельмута фон Дитриха. И Август вновь потерял сознание. Холодный дождь со снегом через полчаса вновь привел его в чувство. Пролежи, Галитис, в братской могиле еще полчаса, и тогда уже ничто не спасло бы Августа. Целенлейтер Ганс Хютте по приказанию фон Дитриха прислал в лес фолькштурмовцев. Они должны были заровнять могилу и укрыть всяческие следы. И Гайлитис, едва успев выбраться из ямы, услышал в кустах голоса тех, кто сбрасывал на его товарищей размокшие комья земли. Первые сутки Август Гайлитис пробыл в этом лесу. Ночью сделал вылазку в близлежащее баронское имение, но съестного добыть не смог, и только разжился чистой простыней, которая пошла на перевязку. Не ел капитан Гайлитис двое суток, а потом случайно наткнулся на тайник старого Кранца. Никому не сказал Кранц о человеке, найденном им в старом сарае. В ту же ночь он помог ему перебраться в новое, более укромное и благоустроенное место, осмотрел рану на руке и сменил повязку. Царапина, которую оставила оглушившая капитана пуля, на излете уже подсохла. Старик навещал своего подопечного через день-два. Он приносил ему пищу, постепенно заменил Гайлитису всю одежду, перевязал руку. Первые дни они почти не разговаривали. Потом старик принялся задавать капитану вопросы. Август Гайлитис очень осторожно рассказал обо всем, пытаясь, в свою очередь, нащупать позицию старика и понять его поведение. Но вытянуть что-нибудь из Кранца было довольно трудно. Задавая вопросы, сам он больше отмалчивался.